Глава 4. Первая активация. Весь мир пронизан энергией. Издалека начал дед отвечать на мой вопрос. Она имеет множество оттенков, но при этом делится на два типа – положительное и отрицательное. Если наступает равновесие, то она становится нейтральной и обычно притягивается душой мира, хотя это не всегда, но иногда энергии становится очень много, настолько, что она начинает влиять на мир. Если энергия положительная, то к местам, где она скопилась, начинается паломничество. Обычно потом на этих местах ставят какой-нибудь монастырь или церковь. Но вот если накопится отрицательная энергия... «Проклятые места», — понимающе кивнул я. «Да», — одобрительно пыхнул трубкой дед. «Проклятые места. Дома с привидениями. Привидения не миф, это... «Дикие призраки». «Что значит «дикие»?» «Значит, они стали призраками самостоятельно, без помощи медиума. Обычно они наши враги, так как откармливаются на человеческом страхе и ужасе. Но проклятые места — редкость даже для нас. Обычно приходится очищать квартиры с повышенным негативным фоном. Жил там алкаш какой-нибудь склочный или муж-ревнивец, что жену бил. Вот, от их гнева и страданий их жертв отрицательной энергией копится. А потом ее столько скопиться может, что любого, кто в доме окажется, несчастье начинают преследовать. То споткнется и лоб или коленку расшибет, то рука дрогнет, и хозяйка суп пересолит, или еще что. Но обязательно с негативным эффектом. А уж если этот алкаш от такого несчастного случая помрет ненароком, то предметником почти гарантированно станет, а там и до привидения недалеко. Теперь понятно, что вам предстоит? — Да, — кивнул я. — Спасибо за пояснение. — Ничего, Светка тебе потом подробнее расскажет. Остро взглянул на нее дед. Та поежилась. — Значит, я должен защищать ее от привидения, если до такого дойдет? — Это в самом худшем случае, — подтвердил дед. А так ты для нее фильтром будешь. Фильтром? Это видеть надо. Тихо вместо деда ответила Света. На словах трудно объяснить. В общем, завтракай, внучка, и езжай. Я уже с Дамиром договорился обо всем. Подвел итог нашей беседе дед. И только сейчас я понял, что имени ни одного из живых членов семейства я так и не узнал. Но спрашивать было уже неудобно. Пришлось ждать, пока Света доест, и узнавать этот вопрос уже на улице. «Папу зовут Жозе Нубейро, он из Испании». «Угадал я, значит, Сидальга». Они с мамой познакомились в Мадриде, в Королевском дворце. Деда тогда как раз налаживал собственный винный бизнес. «А Королевский дворец – самая известная достопримечательность Испании. Мама просто не могла пройти мимо него. Как рассказывала она потом об их встрече, это была... любовь с первого взгляда. Деда сначала был против, но узнал, что папа тоже потомственный медиум, согласился. Правда, потом сильно жалел об этом. Не вышло из него бойца», — пояснила она. «Мы вышли из дома. Возле крыльца нас уже ждал знакомый джип. Перед тем, как сесть, Света забрала у меня айфон и положила себе в карман джинс. Уже когда машина тронулась, она тихо продолжила. Своего духа-защитницу Дашу папа получил уже здесь. Отпускать маму в другую страну дед категорически отказался. Единственная дочь, — пояснила Света. Хоть род Нубейра и были не очень рады такому, но согласились. Папа-то у них не единственный ребенок и не наследник. И выгода от связи с нашим родом превысила». «А как твою маму зовут?» Когда Света замолчала, продолжил допытываться я. «Мирослава, сестру Доброслава». Я удивленно посмотрел на нее. «Что? Это дед настоял. Его вообще Пересвет зовут, если что». «Это традиция такая, давать старославянские имена? Как же тебя это обошло?» «Не обошло», — буркнула Света. Я лишь вопросительно поднял бровь. «По паспорту я Святослава. Причем именно Свету от слова «свет». А то находятся умники, что на «я» настаивают». «Тебе не нравится свое имя?» «Мне не нравится, когда на меня косо смотрят. Да и в школе проще было Светой представляться. Я же не вру, просто сокращаю. Ну, а то, что остальные меня Светланой принимают, ну, так я же не виновата». Сделав вид «моя хата с краю», пожала плечами девчонка. Я хмыкнул. Моя Ритка тоже такие мелкие хитрости любит. Как она, интересно, сейчас там поживает. А как духа твоей мамы зовут? Чулин. Ритка его чуланом частенько называет, когда пытается из равновесия вывести. Хихикнула Света. Только ничего у нее не выйдет. Лин и при жизни, когда был маминым телохранителем, хорошо свои эмоции контролировал. И после смерти не изменился. А как он умер? На дискотеке маму попытался какой-то бандит за собой волочь. Времена тогда были неспокойные. Недавно страна распалась. А бандит этот не один тогда был. Вот и зарезали Лина. Против толпы сложно обычному человеку противостоять. Тогда же он и стал маминым духом-защитником. Защитил от этого бандита даже после смерти? Не поверил я. Да. Для Светы не было в этом ничего удивительного. Мама тогда духа не имела. Дед собирался только через год ее к нашему делу привлекать. Ну, а тут вот так получилось. Знания-то, как работать с духами, у нее были. Да и Лин не лопух. Давно маму защищал, многое успел подметить. Ну и быстро, короче, принял новую реальность. За разговором время летело быстро, и я не заметил, как джип уже покинул Ерёминское и въехал в город. Попетляв по нему, через 10 минут мы оказались около типичного полицейского участка. Четырехэтажное здание, огражденное забором с парочкой курящих на крыльце постовых и дежурной ладой в 5 метрах от входа. Выходить из джипа Света не спешила. Вместо нее это сделал водитель. Все тот же мужик, охранник-бизнесмен, он прошел к зданию полиции, перекинулся приветствием с курящими и скрылся внутри. «Долго его ждать?» — кивнул я вслед водиле. «А я знаю?» — огрызнула Света. «У меня, знаешь ли, совсем иные планы были». Я сейчас должна была с девчонками встречаться. Договаривались в один салон пойти. Инна сказала, там местный мастер из Москвы приехал с учебы. Новые завивки показать должна была. А я тут с тобой сижу. Настроение у Светы из нейтрального резко стало отрицательным. Ты это... Не расстраивайся. Отодвинулся я от нее на всякий случай. Помни, что твои эмоции, они уже не только твои. Света с удивлением посмотрела на меня, на то, как я чуть прижался к дверце джипа, с напряжением смотря на связующую нас нить, и прыснула в кулачок. «Не смешно», — буркнул я. «Да ладно, ты бы видел себя, а? Сам такой большой, а забился от меня в угол, как будто я опасное животное». «Ага, кошка, дикая, ты-то спала, когда я бился за свою жизнь?» «По смерти», — поправила меня Света. «Извини». Ну реально, никогда не видел, чтобы парни так от девчонок шарахались. «Ради этого можно и потерпеть твои смешки», — кивнул я на нашу нить. По ней как раз шел поток светлой энергии. Он вливался в меня, добавляя яркости и красок в окружающий мир. Во всяком случае, накатывающее равнодушие отступило. Да и будущая очистка воспринималась уже не как что-то непонятное, от чего стоит держаться подальше. Нет, сейчас у меня буквально... Руки чесались взяться за работу, любую, лишь бы не сидеть на месте. Когда Света обратила внимание на нить, то ее смех стих, затем и энергия перестала перетекать в меня. «Ты специально, да?» — прищурилась она. «Впрочем, я не против. И уже в сторону, чтобы я не слышал. Теперь понимаю Дашку с ее вечным желанием рассмешить папу». Дверь в здание полицейского участка распахнулась, и наружу вышли двое. Наш водитель и старший лейтенант полиции. В форме с папочкой под мышкой он уверенно двинулся к нашему джипу. Когда он подошел поближе, стало видно, что он еще довольно молод, лет 25. Черноволосый, с характерными для кавказцев чертами лица. «Здравствуйте, Святослава Жозефовна». Нагнулся он к окну авто. «Впустите?» «Здравствуйте». Чуть поморщилась девчонка, когда ее назвали полным именем. «Да, пожалуйста, только зовите меня Света». «Как будет угодно». Акцента у него не было, хотя я мысленно ожидал его. Стереотип сработал. Полицейский распахнул дверцу и сел внутрь. В последний момент я успел сдвинуться в сторону, вплотную прижавшись к Свете. И тут же понял, что ее я чувствую как обычно. А вот в усевшегося на мое место парня из-за тесноты в авто мое тело вошло наполовину. Света от этого зрелища слегка хихикнула. Пришлось мне перебираться на переднее сиденье. И вот непонятно, я вроде и дух, и сквозь стены проходить могу, но иногда окружающие предметы до ужаса материальны. Исходя из наблюдений, вывода напрашивается два. Либо дело в айфоне, к которому я привязан. Чем ближе я к нему, тем выше шанс, что я смогу трогать и воздействовать на окружающий мир. Либо машина зачарована, отчего пройти сквозь переднее сиденье не удалось и пришлось протискиваться, как обычному человеку. Дамир, наконец представился полицейский, захлопнув за собой дверь. С вашей сестрой работаю уже 4 месяца. Теперь и вас в семейное дело посвящают. Да. «Что мне предстоит?» Перевела тему с личного на работу Света. «Стандарт. Очистка квартиры после наркомана. Владелец, молодой парень, 21 год, квартиру получил в наследство от бабушки. Родители за границей о сыне не вспоминали, да и когда узнали о его смерти, тоже не сильно горевали. Сейчас продают квартиру через риэлторов. Парень скончался от передоза. Соседи сначала вздохнули с облегчением, а потом стали по ночам слышать стоны и стуки по стенам, батареям. Риэлторская контора, занимающаяся продажей, сотрудничает с нами. Потому о предположительно появившемся предметнике сообщили сразу». «Все-таки предметник», — нахмурилась Света. «Насколько это опасно?» — повернулся к ней. «Если недавно умер, то не слишком. Он еще не успел разобраться в своих силах, да и энергии вряд ли много накопил». «Вы со своим духом говорите?» — с любопытством спросил Дамир. Страха в его голосе не было. Надо же, привык к такому. «Да», — ответила Света. На ее лице я заметил досаду. За короткое знакомство я уже стал разбираться немного в ее мимике. Да и похожа она на мимику моей Ритки. Так что могу с уверенностью сказать, сейчас она корит себя за нарушение какого-то запрета. Скорее всего, дедовского. «А кто у вас? У вашей сестры довольно резкая защитница», — заминкой подобрал слово полицейский. «Почувствовали на себе ее неудовольствие», — с ехидством заметила Света. «Было в первые дни», — легко признался Дамир. «Я с Олегом еще мало знакома. Насколько вы в курсе наших дел?» «Зеленый уровень доступа», — гордо ответил Дамир. «Стандарт, значит», — прошептала под нос Света, что слегка поумерила напыщенность полицейского. «Информация о личных духах-защитниках конфиденциальна», — уже в полный голос ответила она. «Медиум сам решает, разглашать ее или нет. Хочу сразу расставить все точки, чтобы не было недопонимания. Я вас не знаю, поэтому давайте пока что не будем лезть друг другу в душу и сосредоточимся на задании». «Как скажете», — пряча недовольство, согласился Дамир. «Собственно, я уже все вам рассказал. Дело теперь за вами». До места будущей очистки, пятиэтажные панельки, стандартные планировки, ехать пришлось не меньше 1/4 часа. Когда разговор между Светой и Дамиром прекратился, девчонка уткнулась в телефон, начав активно с кем-то переписываться. Я перевел взгляд на дорогу и просто наслаждался видами города. После смерти и опасности навсегда попрощаться с миром смотришь на привычные вещи совсем иначе. И ценишь их уж точно гораздо сильнее. Вскоре мы заехали во двор, огороженный с 3 сторон домами и вереницей одноэтажных типовых гаражей-коробок с 4-й стороны. В центре ярким пятном пестрела детская площадка, поставленная в прошлом году. Света с Дамиром спокойно покинули джип, а вот я замешкался. При попытке выйти сквозь дверь у меня ничего не вышло, а открывать дверь на глазах как минимум у 2 ребятишек, 5-7 лет и их мамочек – идея так себе. Дед Свету точно по голове не погладит, да и мне достанется. Я еще не забыл тот дым из его трубки, что тараном пришелся по моей призрачной тушке. Девчонка спокойно подошла к подъезду и, обернувшись, коротко дернула головой, зовя за собой. Я показательно дотронулся до дверцы авто, чтобы показать, что она для меня плотная, и моя рука легко прошла ее насквозь. Я тут же вышел наружу и поспешил к своей подзащитной. «Чего копаешься?» — одними губами процедила Света. «Не мог сразу за вами выйти. Дверь тогда для меня была непроницаемой». Света уже вошла в подъезд, потому ее ругательство услышали только я и Дамир. «Запомни, ты можешь спокойно касаться и передвигать вещи в метре от предмета привязки. Дальше для этого тебе придется научиться тратить свою энергию. С проницаемостью материи то же самое. Когда я отошла на пару метров от машины, ты уже мог выходить». «Понял. «Но ты учитывай, что я новичок и нифига не знаю», — напомнил я ей. Света лишь плечиком дернула недовольно и дальше шла за Дамиром молча. Полицейский искоса посматривал на нее, да, видимо, мотал на ус с особенности духов, что вот так, походя, выдавала девчонка, в том числе и ему. Да уж, болтун, находка для шпиона, это про нее. Мы поднялись на четвертый этаж. Дамир подошел к двери справа, металлическая, с дверным глазком. Полицейский достал ключи и уверенно открыл ее, после чего отодвинулся и приглашающе махнул внутрь. Когда мы зашли, он тут же закрыл за нами дверь и выжидательно уставился на Свету. «Вы не могли бы подождать за дверью?» — вздохнула девчонка. «Не имею права», — отрицательно покачал Дамир головой. «Переживайте, что я вашего духа увижу, но ваша сестра... Не боялась этого? Она что-то нарушила?» Света скептически посмотрела на полицейского. «И как же ее дух выглядел?» Дамир молча поднял правую руку, сжатую в кулак, и обрисовал на нем контур надетого кастета. «Ладно», — махнула Света рукой. «Смотрите. Держи». Повернулась она ко мне и протянула мой айфон. Дамир во все глаза наблюдал за нами. Когда я взял свой предмет в руки, девчонка подняла перед собой правую руку и сосредоточилась. Я заметил, как ее рука стала светиться, а затем Света повела пальцем по воздуху, словно рисуя что-то. И вслед за ее пальцем действительно стала видна белая нить. Очертив ею круг, она приказала мне поставить айфон напротив символа. Когда я это сделал, она направила поток своей энергии прямо через нарисованный круг на мой телефон. Сначала вроде бы ничего не произошло, но затем айфон стал натурально плавиться. От неожиданности я выпустил его из рук, но тот даже не думал падать, зависнув в воздухе. Окончательно превратившись в лужицу, он медленно потек в мою сторону. «Не дергайся!» — прошипела Света, когда я сделал подшаг назад. «Первая активация всегда идет долго». Я сглотнул. Происходящее было мне непонятным, а все непонятное вызывает страх, даже у духов. Лужица достигла моей груди, но никакого жара, как думал, я не почувствовал. Вместо этого было ощущение тепла и эйфории, как при вхождении огромного числа энергии. Дальше лужица вошла в мое тело, и я уже не смог наблюдать за ее преобразованием, да и чувство эйфории лишь нарастало, отключая от реальности. Очнулся я от тихого покашливания. «А ничего так, тебе идет», — улыбнулась Света, когда я открыл глаза, прищуренные от полученного удовольствия, и посмотрел на нее. «Действительно необычно», — согласился с ней Дамир, впервые смотревший прямо на меня. Я гляделся в поисках зеркала, но увидел лишь обшарпанные обои с парочкой наклеенных постеров рок-групп, да какие-то нити. Вот они-то и привлекли мое внимание, заставив забыть о словах Светы. Связующая меня и девчонку нить сейчас выглядела ярчайшим белым канатом, затмевающим все вокруг. Сама девушка тоже излучала много света. Стоящий рядом с ней Дамир почти терялся на этом фоне, как человек, стоящий за бьющим в глаза фонарем. Нити же, привлекшие мое внимание, были не только белыми, но и серыми, и встречались даже какие-то мерзкие, не имеющие четкого цвета, но вызывающие рвоту, когда на них смотришь. Сразу вспомнилась ночь, переходящая в утро, и моя борьба с негативом Светы. Кажется, именно эти нити — наша цель. «Да, все правильно», — подтвердила Света, когда я ей озвучил увидимое. «Кстати, а как я сам сейчас выгляжу-то? Все же решил я прояснить этот момент». «Как принц», — хмыкнул Дамир. «У тебя белый ободок вокруг головы со светящимся камнем во лбу. Я твое лицо вижу, а вот все остальное уже нет. Летающая голова, блин». Удивленно лыбясь, покрутил головой полицейский. «Еще и слышишь», — буркнул я, задетый таким описанием своей внешности. «И слышу», — кивнул он. «Да ты не парься, разве плохо такую корону иметь?» Я махнул на него рукой и повернулся в сторону комнат квартиры. «Ну и как будем эту мерзость очищать.